отца уже не было в живых, а мать простила и приняла их. Дед мой, Александр Михайлович Исленьев, до своей женитьбы служил в военной службе и участвовал в кампании 1812 года. Он поступил в 1810 году юнкером в лейб-гвардии Преображенский полк, потом в 1811 году во вновь преобразовавшийся лейб-гвардии Московский полк. Он участвовал в сражениях при Смоленске, Вязьме и Бородине. После сражения при Бородине был произведен в офицеры. В 1813 году он принимал участие в осаде крепости Модлин, Ивангород, и после войны был в Киеве адъютантом генерала Михаила Федоровича Орлова. Его троюродный брат Николай Александрович Исленьев, о котором я слыхала от своего деда, был командиром Преображенского полка во времена Николая Павловича. Он был известен тем, что был в числе усмирявших бунт декабристов на Сенатской площади. Он был генерал-адъютантом и женат на красавице графине Миних. Дед мой, Александр Михайлович, когда увез княгиню Козловскую, вышел в 1820 году в отставку в чине капитана гвардии и поселился в Лялечах. Сколько времени они жили в Лялечах, я не знаю. Деду было необходимо заняться делами своих родовых имений, которые находились в Тульской губернии, и он решил переселиться в имение Красное. С большим сожалением покинула Софья Петровна свое родное гнездо, где все напоминало ей отца, память которого она чтила выше всего. Дедушка был человек старого закала, хороший хозяин, крепостник и иногда даже жестокий, как я слыхала про него. Отличительная черта его характера была жизненная энергия, которую он сохранил до глубокой старости. Он был страстный игрок, охотник, любитель цыган и цыганского пения. В околотке славилась его псовая охота. Дед описан в детстве и отрочестве в лице отца Николеньки Иртеньева. Глава, озаглавленная «Что за человек был мой отец?», вполне характеризует Исленьева. Приведу несколько строк из этой главы. «Он имел неуловимый характер рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула. Две главные страсти его в жизни были карты и женщины. Он выиграл в продолжение своей жизни несколько миллионов и имел связи с бесчисленным числом женщин всех сословий. Он умел нравиться всем, в особенности же тем, которым хотел нравиться. Дед имел хорошее состояние, так же, как и бабушка, но, к сожалению, одно именье за другим уходило в уплату карточного долга. Одно Красное, казалось, было неприкосновенно. Страсть к игре была так сильна, что даже жена его, имевшая на него большое влияние, как мне рассказывала тетушка Льва Николаевича Ергольская, не могла удержать его от игры. Всякий раз, как он уезжал в город, Софья Петровна знала, что он будет играть, и проигрыши, которые постепенно вели их к разорению, вносили в их семейную жизнь тревогу и горечь. Однажды, поджидая своего мужа, уехавшего с утра в город, Софья Петровна услышала в окно конский топот. Это был верховой из города с письмом от дедушки. Он писал, что Красное проиграно, и что он пишет ей об этом, не решаясь объявлять ей лично эту ужасную новость. Многое пережила в эту ночь несчастная жена его. Но судьба, видно, жалилась над ней.